Было известно, демоническая летучая мышь крови была одним из самых древних видов духовных зверей в подземном царстве. Якобы, они даже были тесно связаны с фантомами, когда фантомы доминировали в этом измерении. Тогда фантомы имели обычай разведения демонических летучих мышей крови, используя их как основных боевых зверей. Хотя эта демоническая летучая мышь крови и была призраком, от нее все равно исходила мощная кровавая аура. Вжух! В мгновение ока демоническая летучая мышь крови прорвалась сквозь огненный круг Цулина. С визгом она пролетела мимо Шэньчжуна, Дон Мингксюаня и других экспертов мировой стадии, которые были в состоянии нанести ему серьезный ущерб, и устремился к месту, где были собраны члены клана Гу, как будто она обладала интеллектом. Чрезвычайно жестокая и кровожадная гримаса появилась на его зловещем, клыкастом лице. Стоя за Гу Хаофэном, воин среднего этапа стадии Великого Неба клана Гу размахивал золотым мечом в руке, чтобы сформировать ослепительный золотой энергетический щит, надеясь остановить его. Однако демоническая летучая мышь крови не выказывала ни малейшего страха и продолжала гнаться за воином, пролетая сквозь золотой энергетический щит совершенно невредимый. Вух, вух, демоническая летучая мышь крови, которая должна была быть в неосязаемой форме, разодрала горло человека своими острыми когтями. Гу Хаофэн закричал и приказал своим подчиненным быть предельно осторожными, а сам в это же время достал голубую сферу молний. Бух, грозовая сфера взорвалась буквально у него в руках, и из нее появилось множество разрядов молнии, а в воздухе раздались раскаты грома. Взорванная могучим грозовым шаром, демоническая летучая мышь крови, которая раньше была духовным зверем пятого уровня, рассеялась и исчезла, оставив в воздухе лишь голубую дымку. Молнии действительно очень эффективны против призраков. Гу Хаофэн поднял меч, окутанный молнией и искрами, с одной стороны, и вынул еще один грозовой шар. Он прыгнул в сторону своего подчиненного, который умер от когтей летучей мыши, а затем разбил голову человека своим мечом. Когда его меч раздавил череп его подчиненного, Нитянь увидел, как пучок голубого дыма рассеялся, словно погасшая свеча. Прежде чем душа человека могла поглотить фантомную ци и превратиться в призрак, Гу Хаофэн уничтожил ее и устранил эту возможность. Он глубоко вздохнул и сказал своим подчиненным с мрачным выражением: «Опасные нынче времена. Отныне, независимо от того, кто из нас умрет, вы не должны поддаваться своим эмоциям. Вы должны уничтожить их души, как только они умрут, так чтобы они не возвращались в виде призраков». С бледными лицами подчиненные мягко кивнули ему. Они прекрасно понимали, что их юный господин известен как безжалостный человек. Поэтому они понимали, какая участь их ждет в случае неудачи. «Это правильно». Гухань, эксперт мировой стадии из клана Гу, кивнула, как будто она одобрила заявление Гу Хаофэна. Донг Мингксюань также повернулся и обратился к другим членам клана Донг. Гу Хаофэн прав. Призраки, с которыми мы столкнемся здесь, будут куда более мощными и сильными. Никто из вас не должен быть мягкосердечным в этом вопросе. После того, как ваш компаньон или друг погибнет, он или она больше не будет вашим спутником, а скорее станет призраком. Вы не должны проявлять милосердие, когда вы имеете дело с ними, и вы должны убить их в первый возможный момент. Поняла. Тихо сказала Донг Ли. «Будь осторожен, Цулян», напомнил Шэньчжун. «Призраки, которые могут ждать нас впереди, могут быть значительно сильнее демонической летучей мыши крови. У таких мощных призраков не будет проблем пробиться сквозь ваши пылающие кольца». «Конечно». Цулян также понял, что из-за своего высокомерия он не взял на себя инициативу атаковать демоническую летучую мышь крови. Из-за этого он легко прорвал его защиту и убил одного из подчиненных Гу Хаофэна одним ударом. После того, как команда возобновила свой марш, появилось множество более мощных призраков, как и предсказывал Шэньчжунь. Некоторые из них были высокоуровневыми духовными зверями, в то время как другие когда-то были мощными воинами ци. Чем сильнее они были, когда были при жизни, тем сильнее они были после превращения в призраков. В глубине долины появлялось все больше и больше призраков, которые значительно мешали продвигаться дальше, их атаки с каждым разом становились все сильнее и сильнее. Прошло не так много времени, прежде чем многие могущественные призраки прорвали огненную оборону Цулина и ворвались в толпу исследователей. Каждый из так называемых юниоров, включая Нитяня, становился мишенью этих призраков. Не колеблясь, он призвал свою энергию пламени, чтобы сформировать вокруг себя пылающий щит. Затем он сформировал лучи пламени с помощью заклинания и использовал их против многочисленных призраков. Благодаря Шэньчжуню, Донг Мингсюаню и другим воинам мировой стадии призраки были убиты с относительной легкостью. В этом бою Гухаофэн показал себя лучше остальных юниоров, поскольку он уничтожил самое большое количество призраков. Меч молнии в его руке и его грозовые сферы, казалось, стали настоящим проклятием для призраков. Хотя его база культивирования была не очень выдающейся, он все равно смог убить неплохое количество призраков. Количество убитых им призраков достигало уровня воина мировой стадии. Окруженный скользящей голубой молнией, он шагнул вперед с мечом в руке. Его выражение лица было слегка высокомерным и заносчивым. Независимо от того, насколько были сильны призраки, его владение грозовыми заклинаниями было сильней. Как команда продолжала идти вперед, Гухаофэн постепенно продвигался вперед с Донг Мингсюанем, Шэньчжуном и другими экспертами мировой стадии. Такой авангард мог с легкостью защитить всю группу от призраков. Между тем эксперты мировой стадии, казалось, доверяли ему. Они не только не рассердились, увидев, как он выходит впереди него, но они наоборот, даже похвалили его за это. Шаровые молнии Гухаофэна играли все более важную роль в убийстве призраков. Позже, Цулян даже намеренно дал шансы Гухаофэну убивать призраков, зная, что он способен справиться с ними. Поскольку гром и молния были злейшими врагами призраков, Гухаофэн смог показать самый лучший результат по убийству призраков среди юниоров. Гухаофэн наслаждался этим чувством. Расчищая путь к реликвии, Гухаофэн наслаждался процессом. Он громко смеялся и продолжал создавать множество разрядов грома и молнии вокруг себя. Глава 416. Властелин всех миров. Глава 416. Донг Ли скривила губы и презрительно сказала: «Посмотрите на этого высокомерного придурка. Он просто, по чистой случайности, обладает тем типом энергии, против которого не могут устоять призраки. Что еще у него есть? Учитывая его базу культивирования и силу, если бы он столкнулся с противниками, которые не так боялись грома и молнии, то он бы уже понес большую потерю». Нитянь решил промолчать. Тем не менее, казалось, что Донг Ли действительно не заботилась о том, что Нитянь решил остаться на в стороне этого вопроса, и поэтому она продолжала бормотать себе: «Этот парень, вероятно, получит наибольшую долю добычи после того, как наше исследование закончится. Каждый раз, когда мы вместе ездим на задание, мы делили добычу по вкладу каждого, а не поровну. Самый результативный воин всегда выбирает первым. Теперь, поскольку этот парень убил так много призраков, полагаясь на свои заклинания грома и грозовые шары, он уже намного впереди нас. Если все пойдет таким темпом, то он получит больше всего ценностей по окончанию похода». С этими словами Донг Ли вновь пришла в ярость. Она хитро посмотрела на Нитяня и сказала: «Если бы я знала о какой-нибудь опасности, то я бы наверняка смогла предупредить о ней всех и получить плюсы к своему вкладу. Если бы ты в тот раз сказал точнее, то я бы уже получила плюс к вкладу. Нужно быть точнее». Нитянь закатил на нее глаза и холодно сказал: «Ты сумасшедшая, ты». Донг Ли начала яростно бурить его взглядом, словно она вот-вот собиралась наброситься на него. Однако она поняла, что на них сейчас смотрит Цинь-Янь. Она поспешно замолчала язык и сказала тихим голосом: «Вутянь, с этого момента тебе лучше вести себя хорошо. Если ты сможешь помочь мне с этим, то я получу больше добычи, а значит и ты получишь больше добычи. Хорошо, конечно», — безразлично сказал Нитянь. Тонкие брови Донг Ли слегка нахмурились. Видя, что ее попытка спровоцировать Нитянь провалилась, она чувствовала себя все более сердитой. Однако она не могла придумать лучшего способа. Хан Му был прав насчет нее и Донг Байджи. Они оба придавали значение только тем, кто мог победить их или заставить их понести убытки в бою. Возвращаясь в измерение раскола пустоты, Нитянь разрушил ее операцию в лесу, которую она так долго планировала. Когда она призвала множество других организаций охотников, она снова потерпела неудачу. Еще не так давно она была уверена, что она легко догонит по силе Нитянь с ее полностью развитой силой Черного Феникса, но она снова потерпела неудачу. После того, как ее неоднократно побеждал Нитянь, она на самом деле стала несколько более уважительно относиться к нему. У нее было чувство, что Нитянь сможет помочь ей получить значительное состояние во время этой исследовательской поездки. Именно это неописуемое чувство заставило ее замышлять и принуждать Нитянь присоединиться к команде исследователей. Тем не менее, она была полностью осведомлена, что, даже если Нитянь откажется внести свой вклад, то она не сможет ничего сделать с ним, так как ее инстинкты подсказывали ей, что Донгбайджи тайно встречался с ним. Она подозревала, что ее старший брат что-то сказал Нитяню, поэтому, вероятно, это не сработало бы, если бы она угрожала ему безопасностью его семьи и друзей из секты парящих облаков. Нитянь убил большое количество охотников и воинов темной луны в измерении раскола пустоты. Он смог получить с их трупов очень большое количество ресурсов. Между тем, поскольку секта и не секта Янь из измерения тысячи отклонений, казалось, придавали большое значение Нитяню, и его нынешняя база культивирования не была очень продвинутой и высокой, он, похоже, не беспокоился о необходимости духовных материалов. Не имея возможности заманить его духовными материалами, она могла только попробовать что-то еще. После непродолжительного размышления, она вдруг сжала губы в улыбке и подошла ближе к Нитяню. Ее лесные глаза сузились, когда она сказала ему чрезвычайно нежным и низким голосом: «Эта девушка Пейцицы всегда была холодна к тебе. Ты не находишь ее скучной? Если ты поможешь мне со всем, что в твоих силах, то я позволю тебе сблизиться со мной, когда эта поездка закончится. Как тебе это?» Шок распространился по лицу Нитянь, когда он повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. Донгли широко улыбалась, она выглядела все так же красиво. Добавляя к своему образу элегантную позу, она могла стать мечтой любого мужчины. Если бы он не знал, какая она хитрая и злобная, он мог бы быть возбужден. Однако, когда Нитянь посмотрел на ее улыбающееся лицо, он увидел смертоносного скорпиона. Он насторожился и отступил назад, чтобы отдалиться от нее. Затем он сказал: «Насколько мне известно, все те, кто пытался сблизиться с тобой, теперь просто груды высушенных костей. Я еще жить хочу, так что спасибо за приглашение, но я откажусь». Донгли очень разозлилась. Неблагодарный засранец. Ее план соблазнить Нитяня не сработал. Однако, ее действия привлекли внимание Гу Хаофена, который шел впереди группы. Увидев ее кокетливость в общении с Нитянем, он мгновенно разозлился. Он со злостью сделал несколько взмахов рукой, уничтожая всех призраков перед собой. Благодаря его усилиям, оставшиеся призраки, которые блокировали длинную горную долину, наконец рассеялись. Гу Хаофен был первым, кто прошел через долину, и он стоял на открытой местности. Увидев перед глазами обширную местность, он ахнул и воскликнул: «Боже мой!» Услышав его восклицание, эксперты мировой стадии также бросились из долины. Донгли также почувствовала аномалию. Она прекратила пререкаться с Нитянем и также выбежала из долины. Нитянь пошел за ней. Недалеко от того места, где они стояли, было озеро, которое было покрыто туманной, голубой фантомной ци. Тысячи призраков висели в фантомной ци, которая была гораздо плотнее, чем фантомная ци в долине. Между тем, звуки битвы продолжали вторить из областей вокруг озера, где можно было увидеть большое количество огромных скал странной формы. Казалось, что другие воины ци уже сражались с толпой призраков. Однако, поскольку огромные скалы блокировали их зрение, они не могли видеть сражение. Многочисленные трупы были разбросаны по всему берегу озера, каждый из которых имел выпученные глаза и кровь, выходящую из их глазниц. По-видимому, они умерли от того, что их души забрали. Большое количество призраков визжали, когда они парили в богатой фантомной ци над озером, что повредило барабанные перепонки Нитяня и потрясало его душу. Среди призраков можно было увидеть несколько расплывчатых фигур, как если бы они контролировали их. Судя по всему, эти неясные фигуры были так называемыми фантомами. Они смешались с призраками вокруг них. Они появлялись всего лишь на короткое время. Они не задерживались на одном месте надолго. Глядя на причудливую сцену над озером, Цао Цушуй пробормотал в удивлении: «Что здесь произошло? Реликвия фантомов находится в глубине этого озера. Но теперь, когда здесь так много призраков и фантомы парят над озером, что нам делать?» Бум! В этот момент из горной долины за ними раздался громкий звук. Нитянь дернул головой назад, чтобы посмотреть, что происходит. Он увидел, что стена слабого, голубого света внезапно появилась в устье долины, отрезав им пути к отступлению. Трое из подчиненных Донгли вышли из долины, когда появилась стена голубого света и, таким образом, Они были отделены от группы. Вместе с Гуха Афеном и экспертом мировой стадии, призраки перегруппировались и начали атаковать людей в долине, которые сейчас оказались запертыми в долине. Окруженные многочисленными призраками, один захваченный воин Ци за другим спускался вниз. К тому времени, как Донг Мингсюань, Шэнь Чжун и другие поняли, что происходит, они поспешили обратно на помощь. Они обнаружили, что не могут пройти сквозь стену голубого света. Гуха Афэн неоднократно обстреливал барьер с помощью его шаровых молний, но голубой барьер никак не реагировал. Затем они наблюдали, как их друзья из измерения сотни битв завалялись в бою с большим количеством призраков, в то время как они ничего не могли сделать. Гримасы ужаса появились на лицах воинов. Они ломали голову в раздумьях, как же им спасти товарищей. Однако, даже Шэнь Чжун и Донг Мингсюань не нарушили целостности барьера, который, видимо, был создан благодаря фантомной энергии Ци. Вскоре они перестали пытаться пробить барьер. Воины, не успевшие вовремя пройти долину, уже погибли. Лицо Цао Цушуя побледнело, когда он наблюдал, как из холодных трупов членов клана Цао поднимаются души, которые когда-то были его друзьями, поглощая фантомную Ци и превращаясь в призраков. Теперь пути назад нет. На сердце Нитяня было заполнено тоской по падшим воинам. Глава 417. Властелин всех миров. Глава 417. До этого момента погибло треть следователей из пяти основных фракций измерения сотни битв. Толпа выживших замолчала, когда они смотрели на стену голубого света и призраков за ней, которые раньше были их спутниками. Они поняли, что возвращение через долину больше не вариант. Они могли только проглотить горе и отправиться прочь. Вместо того, чтобы останавливаться на предыдущих проблемах, они должны были сосредоточиться на проблемах грядущих, которые ждут их впереди. «Пойдем выясним, кто там воюет». С этими словами, Шэнь Чжун взял на себя инициативу и бросился в сторону области, где раздавались звуки битвы. Увидев, как Шэнь Чжун уходит, остальные ускорились и пошли за ним, как будто они боялись, что их постигнет та же участь. Избежав бедствия, Нитянь не смел отставать. Поэтому он быстро догнал Донг Мингсюань, который был рядом с Донг Ли. Чувствуя необъяснимую природу этого, он считал, что самым безопасным выходом из этой ситуации будет оставаться с экспертами мировой стадии. Вскоре команда прибыла на территорию, заполненную огромными скалами, где проходили сражения. Будучи первыми прибывшими, Шэнь Чжун, Дон Мингсюань и другие эксперты мировой стадии стояли за огромной скалой, где они наблюдали ожесточенную битву между двумя группами воинов Ци. Донг Ли подошла к Донг Мингсюаню и спросила, что здесь происходит. Она удивленно окинула взглядом поле боя. Нитянь также казался довольно запутанным, не имея понятия о том, что здесь происходит. Судя по одеждам сражающихся воинов, они не смогли определить точно, к какой фракции принадлежали воины. Они могли сказать, что некоторые из них были из секты Пламенного Божества, а некоторые – из секты Духовного Божества. Остальные, скорее всего, были из других небольших местных сект Подземного Царства. Нитяня смутило то, что в общей сложности несколько десятков воинов Ци из разных сект в настоящее время участвуют в беспорядочных сражениях друг с другом. Ни у кого из них не было четких или фиксированных целей. Некоторые воины Ци из одной и той же секты беспорядочно сражались друг с другом. Нитянь внимательно наблюдал и обнаружил, что зрачки сражающих воинов были окрашены ярко-голубым светом. Их выражения также стали искажаться, хотя они и имели внешность людей. Казалось, они уже потеряли свой разум. Их кровожадная натура была всем, что у них осталось. Взгляд в их глазах не отличался от взгляда в глазах призраков. В окрестностях было разбросано несколько мертвых воинов Ци, все из них были пронизаны дырами и, очевидно, умерли ужасными смертями. Мощный эксперт из секты Пламенного Божества разорвал голову воина секты Духовного Божества острым лезвием своего клинка. В следующий момент из головы недавно убитого воина секты Духовного Божества поднялся пучок туманной серой души. Как только это произошло, пучок серого света начал быстро поглощать фантомную Ци. Однако, прежде чем она полностью превратилась в призрак, неупокоенная душа, казалось, была направлена какой-то таинственной силой и полетела в область над озером, где она присоединилась к бесчисленным другим призракам. Фантомная Ци непрерывно поднимался из ряби, голубая вода озера исходилась в воздухе над озером, где бесчисленные призраки извивались и выпускали пронзительные, леденящие кровь визги. На этих людей повлияло какое-то злое заклинание. Они одержимы убийствами, но они не могут отличить друзей от врагов. Шэньчжун почувствовал холод, глядя на неясные фигуры, которые прятались среди многочисленных призраков над озером. Я полагаю, что эти фантомы стоят за всем этим. В тот момент, когда Шэньчжун произнес эти слова, из толпы призраков над озером раздался резкий визг, который, казалось, нес в себе мощную психическую энергию. Внезапно воины Ци, запутавшиеся друг с другом в ожесточенных боях, развернулись и сосредоточились на одной и той же цели. Донг Мингсюань опешил, когда он воскликнул: «Они идут на нас!» Эти воины Ци уже потеряли свои чувства. Единственное, что осталось в них сейчас, это их желание убийства. Они были очарованы фантомами, так что не уступайте им, убивайте их. Исследователи из измерения сотни битв, возможно, были несколько нерешительны, когда они столкнулись с призраками, преобразованными из своих друзей. Тем не менее, они не позволили бы себе сдерживаться их симпатией к потерянным воинам Ци из подземного царства. Услышав приказ Донг Мингсюаня, каждый оставшийся в живых из измерения сотни битв без малейших колебаний атаковали загипнотизированных воинов, как если бы они были солдатами, которые услышали приказ командира. Лишенные чувств, многие потерянные воины Ци больше не имели возможности использовать заклинания или применять в бою духовные инструменты. Большинство из них были либо на небесной стадии, либо на стадии Великого Неба. Никто не перешел на мировую стадию. С такой силой, даже если бы они не потеряли свои чувства, у них не было бы шанса сразиться с исследователями из измерения сотни битв, у которых было несколько экспертов мировой стадии в их команде. Под руководством Дон Мингсюаня, Шэньчжун и других экспертов мировой стадии, Нитянь сражался бок о бок с Донг Ли, вырезая одержимых воинов звездой пламени. Цао Цушуэ из клана Цао был единственным, кто не присоединился к битве. Ряд влиятельных членов клана Цао смотрели на озеро, стоя на берегу. Цао Цушуэ медленно склонился, чтобы исследовать непостижимую, голубую воду озера. Затем, сквозь воду он смутно увидел реликвию, которая должна была находиться на дне озера, но она постепенно поднималась на поверхность. Выражение лица Цао Цушуэ стало мрачным. Это был не первый раз, когда он был здесь. Он посещал это озеро 5 лет назад. С помощью специального духовного инструмента он погрузился в глубины этого озера. Хотя озеро не очень широкое, оно оказалось очень глубоким. Поэтому, даже с помощью специального духовного инструмента ему не удалось достичь дна озера. В результате, он вернулся с пустыми руками и в плохом настроении. Несколько месяцев назад, опираясь на разодранную карту, которую он получил случайно, он нашел это озеро во второй раз. На карте было сказано, что на дне этого озера закопаны тайные сокровища. Поэтому он вновь нырнул в глубины озера с помощью своего духовного инструмента. Однако он смог погрузиться только на 100 метров, когда он увидел плавающую реликвию. Казалось, что он смог обнаружить реликвию только потому, что она медленно поднялась со дна озера. Сегодня он в третий раз побывал на этом озере. На этот раз он стоял только на берегу озера. Ему даже не нужно было прыгать в воду, чтобы увидеть смутную форму реликвии. Он мгновенно пришел к выводу, что реликвия все время медленно плыла к поверхности. Следовательно, не его находчивость позволила ему обнаружить ее, а скорее медленное движение реликвии вверх. Однако несколько месяцев назад все вокруг этого озера выглядело нормально. Не было никаких призраков, когда он проходил через горную долину, и не было никакой фантомной Ци над озером. Казалось, что-то произошло и спровоцировало эти изменения. 2 недели назад он увидел небольшое количество фантомной Ци и несколько призраков над озером. Он почувствовал, что что-то не так, поэтому он эвакуировался в первый удобный момент и вернулся в измерение сотни битв, чтобы собрать исследовательскую команду. Однако тогда над озером было гораздо меньше призраков, а в горной долине их и вовсе не было. Прошло всего 2 недели, и теперь реликвия значительно поднялась вверх. Территория над озером была покрыта плавающими призраками, и даже горная долина была заполнена ими. Больше всего его потрясло то, что теперь над озером появились фантомы, исчезнувшие 1000 лет назад. Что такого необычного в этой фантомной реликвии? Может ли это быть причиной того, что эти фантомы переместились через звездную реку и прибыли сюда? Чем больше он думал об этом, тем труднее давалось ему понимание ситуации. Фантомы должны полностью осознавать, что в домене падающих звезд сейчас доминируют люди, но почему они все еще приходят сюда? Неужели они здесь только из-за этой реликвии? Глава 418. Властелин всех миров. Глава 418. Тем не менее, многие из них не смогли уничтожить души своих врагов сразу после их убийства, за исключением экспертов мировой стадии Гухаофена. После того, как они не смогли этого сделать, неупокоенные души быстро вылетали из головы умерших и присоединялись к морю призраков над озером. Странно было то, что и призраки над озером, и скрытые за ними фантомы закрывали глаза на то, что воины из измерения сотни битв убивали одержимых местных воинов ЦИ. Ни один призрак или фантом не бросился атаковать или останавливать их. Бойня закончилась через 15 минут. Каждый одержимый воин ЦИ из подземного царства был убит, большинство из них переродились и присоединились к армии призраков. Донг Мингсюань не радовался, когда он смотрел вниз на разбросанные трупы. Вместо этого он сказал: «У меня есть ощущение, что эти фантомы используют нас, чтобы мы убивали для них этих местных воинов». «У меня такое же чувство», — сказал Шэнь Чжун низким голосом. «Что-то изменилось. Реликвия фантомов в озере медленно плавает ближе к поверхности. Я не таким его нашел, Цао». Сушуй больше не смел сдерживать какую-либо информацию. Он продолжил свое выступление и подробно рассказал о своих выводах и изменениях, происшедших за последние несколько месяцев. Цинь Янь была ошеломлена. «Что? Что ты имеешь в виду, что пришел сюда 5 лет назад, но ничего не обнаружил в озере? Все эти изменения произошли за последние несколько месяцев, и ты смог обнаружить реликвию только потому, что она сама начала медленно всплывать со дна озера?» Цао Цушуй кивнул и ответил горькой улыбкой: «Да». В этот момент из густого леса на другом берегу озера внезапно раздался рев духовного зверя. Все подсознательно смотрели в сторону источника звука. Однако из-за чрезвычайно большого расстояния большинство из них ничего не увидели. Только Дон Мингсюань, Шэнь Чжун и другие эксперты мировой стадии, казалось, обнаружили, что именно там происходит. На другой стороне озера большое количество духовных зверей безумно сражались друг с другом. Шэнь Чжун прищурился и с горечью сказал: «Кажется, что и на духовных зверей могут влиять тайные заклинания фантомов. Многие духовные звери сражаются друг с другом до смерти на той стороне озера. Неупокоенные души мертвых зверей также вылетают и присоединяются к армии призраков, парящих над озером. С такими могущественными экспертами, как Шэнь Чжун, Нитянь не чувствовал необходимости раскрывать свои 7 небесных глаз. Из его описания Нитянь узнал, что происходило на другой стороне озера. Многочисленные духовные звери убивали друг друга, порождая еще много призраков. Его словно молнией ударило, он вдруг понял: фантомы делают это намеренно. Они каким-то образом нуждаются в большом количестве призраков. Нитянь высказал свои предположения. Почти в то же время, Донгли, которая стояла прямо рядом с ним, воскликнула: «Фантомы, должно быть, пытаются создать армию призраков». Цинь Янь также пришла к внезапному просветлению, когда она проговорилась громким голосом: «Возможно, фантомы сами хотели, чтобы их обнаружили воины Ци из секты духовного божества и секты пламенного божества. Я даже подозреваю, что это фантомы тайно манипулировали и направляли этих духовных зверей сюда». Нитянь, Донгли и Цинь Янь говорили почти одновременно. Однако, поскольку голоса Донгли и Цинь Янь были выше, чем голос Нитяня был практически утоплен в их голосе. Дон Мингсюань, Шэнь Чжун и другие эксперты мировой стадии, казалось, уже давно думали об этой возможности, но они просто давали возможность юниорам самим прийти к этому. Услышав предположение Донгли и Цинь Янь, они все одобрительно взглянули на них двоих, мягко кивнув. На лице Донг Мингсюаня появилась слабая улыбка. «Хорошо. Похоже, что вы двое обнаружили проблему». Поскольку Нитянь практически прошептал свои предположения на ухо Донгли, его голос был легко заглушен громким восклицанием Донгли. Хотя почти все пропустили его предположение, несколько удивленные взгляды Дон Мингсюаня и Шэнь Чжуна ненадолго остановились на его лице, когда они открыто похвалили Донгли и Цинь Янь. Нитянь сразу понял, что они оба слышали его голос. Они точно знали, кто на самом деле заметил это первым. Однако, хотя они оба знали, что помимо Донгли и Цинь Янь, Нитянь также видел аномалию, они ничего не сказали. «Возможно, Донгли и Цинь Янь были более важны в их глазах. Что-нибудь еще?» – спросил Донг Мингсюань. В тот момент Гухаофен, Цань Синь и Цао Цушуй также поняли, что их старшие намеренно тестировали их. Эти опытные воины, чьи базы культивирования и опыт были гораздо более глубокими и продвинутыми, чем у юниоров, знали ответы все это время, но они хотели, чтобы юниоры получили опыт и вынесли для себя в этом походе что-то новое. Гу Хаофэн нахмурился. Цань Синь и Цао Цушуй размышляли над этим вопросом в тишине. Вскоре Цань Синь из секты центрального павильона заговорил первым. «Местные воины Ци, которых мы только что убили, были на небесной стадии или на стадии Великого Неба. Ни один из них не перешел на мировую стадию. Согласно суждению Донг Ли Цинь Янь, фантомы намеренно привлекают людей и духовных зверей, чтобы создать больше призраков. Однако они также должны контролировать риски, связанные с таким обязательством. Поскольку ни одного эксперта мировой стадии мы не заметили, это должно означать, что они думают, что эксперты мировой стадии будут представлять угрозу для них». Шэнь Чжун энергично кивнула и сказал: «Молодец, как я вижу, немногие фантомы, которые скрываются среди этих призраков, обладают родовой силой пятого уровня, что означает, что их сила примерно равна нашей. Наш внешний вид также необычен для них, как их внешний вид для нас. Несмотря на то, что сначала они были слегка напуганы, в тот момент, когда они прибыли в это место, Шэнь Чжун и другие эксперты мировой стадии полностью ситуацию с помощью энергии души. Они решили не говорить о том, что фантомы были значительно слабее их самих. У них был хороший шанс победить в этом бою». Гу Хаофэн нахмурился и вдруг сказал: «Ну, все местные воины Ци и духовные звери, казалось, потеряли рассудок после входа в эту область и начали убивать друг друга без разбора. Почему на нас не влияет то, что заставило их потерять рассудок?» Этот вопрос также мучил Нитяня, поэтому он также повернулся, чтобы посмотреть на Шэнь Чжуна и Дон Мингсюаня с озадаченным выражением на лице, надеясь, что они оба объяснят им это. Дон Мингсюань горько улыбнулся: «Мы тоже не можем понять. Возможно, для заклинаний фантомов требуется время, и они еще просто не успели активировать их». Шэнь Чжун хмуро посмотрел в сторону и внезапно повернулся к Дон Мингсюаню и Чжоу Руюнь, которые были воинами из торговой палаты Галуэй Луны. Он сказал: «Фантомы должны быть гонятся за чем-то, собирая так много призраков. Судя по всему, мы не можем рассчитывать на то, что наши юниоры смогут убить фантомов родовой силы пятого уровня». Могущественные эксперты мировой стадии кивнули вместе. «Гу Хаофэн!» Шэнь Чжун крикнул с серьезным лицом: «Сколько грозовых шаров у тебя осталось?» «Около 200», без колебаний ответил Гу Хаофэн. Шэнь Чжун кивнул: «Во время этого похода ты взвалил на себя определенное бремя. Через мгновение немногие из нас бросятся в армию призраков и попытаются убить этих фантомов. Я хочу, чтобы ты убил как можно больше призраков своими грозовыми сферами. Старайся изо всех сил, чтобы очистить путь для нас. Рад служить», — взволнованно сказал Гу Хаофэн. В этот момент Дон Мингсюань добавил: «Если ты сможешь сделать это, то это будет твоя самая большая заслуга в этом походе». Услышав эти слова, Гу Хаофэн и каждый другой член клана Гу казались очень энергичными, их глаза загорелись. «Давайте начнем». С этими словами Шэнь Чжун с большой силой закрепился на месте. В следующий момент вокруг него появилось ужасающе мощное гравитационное поле. В его руке появился очень большой, темно-желтый двуручный меч. Держа этот меч, Шэнь Чжун вскочил в воздух и рванул прямо в туманную голубую фантомную ци над озером. Донг Мингсюань, Цулян, Чжоу Руянь и Гухань последовали за ним. Они призвали духовные инструменты и рванули вслед за ним. Все пятеро были на мировой стадии. Проще говоря, они не могут парить в небе. Однако, когда они оказались над озером, они смогли парить в воздухе перед армией призраков. Странная энергия, казалось, существовала над озером. Именно благодаря этой таинственной энергии реликвия фантомов медленно поднималась со дна озера. Видя, что юниоры были ошеломлены захватывающей сценой, Цао Цушуй объяснил: «Насколько я знаю, наши старейшины еще не перешли на глубинную стадию. Они не должны парить в воздухе. Но они, должно быть, почувствовали странную энергию над озером и знали, что это позволит им парить в воздухе. Вот почему они осмелились ворваться в эту область». «Так вот как это работает», — сказала мягким голосом Донг Ли. Глава 419. Властелин всех миров. Глава 419. Только услышав объяснение Цао Цушуй, Нитянь, казалось, начал что-то понимать. Он также был шокирован, увидев, как пять экспертов мировой стадии направляются прямо в армию призраков, проплывая по воздуху над озером. Если бы не объяснение Цао Цушуя, то он бы подумал, что Донг Мингсюань и остальные внезапно перешли на глубинную стадию. Вжух, вжух, вжух. Бесчисленные призраки начали визжать, когда они набросились на пять экспертов мировой стадии, порождая громкие свистящие звуки. Смутные формы фантомов мелькали время от времени в море призраков. Хотя Нитянь не мог получить четкое представление о них, они, казалось, тоже присоединились к битве. Гу Хаофэн, убей этих призраков своими грозовыми сферами. Голос Шэнь Чжуна раздался прямо между рядами армии призраков. Вокруг Шэнь Чжуна появилось мощное гравитационное поле. Несмотря на то, что призраки были в неосязаемой форме, они все еще были затронуты гравитационным полем и один за другим падали в озеро. Поскольку призраки падали вниз, один из фантомов наконец показал себя. Окруженный богатой голубой фантомной ци, фантом был одет в темно-голубую мантию, которая была покрыта многочисленными таинственными узорами. Это был мужчина красивой внешности, у него были длинные прямые волосы. Его глаза были похожи на пару зеленых нефритовых камней, которые были настолько глубокими, что казалось, будто бы они скрывали бесчисленные секреты, словно непостижимое озеро под ним. В этот момент холодную ужасную улыбку можно было увидеть на его лице. Казалось, что между его бровями находился призматический кристалл, который был очень похож на третий глаз. Он мог намеренно поглотить большое количество фантомной ци, но он наоборот полностью окружил себя фантомной ци, чтобы специально скрыть свое лицо. Он слегка усмехнулся и начал говорить с Шэнь Чжуном на чистом человеческом языке. «Воин мировой стадии, человек, ты, кажется, сильнее, чем те два человека, с которыми я столкнулся в измерении раскола пустоты, у которых были те же основы культивирования, что и у вас. Воины мировой стадии приблизительно равны по силе моим собратьям, обладающим пятым уровнем силы родословной. Надеюсь, ты сможешь подтвердить это». С этими словами призматический кристалл между его бровями вдруг засиял ярким голубым светом. Как будто этот кристалл стал третьим глазом, открывшимся в тот момент. На лице Шэнь Чжуна появилась гримаса ужаса. Он издал приглушенный стон, словно он потерпел тяжелый удар в грудь. В то же время очень сильные колебания энергии души появились в воздухе над озером, и богатая фантомная ци становилась все более могущественной и насыщенной. Услышав слова фантома, дрожь пробежала по телу Нитяня, и он сразу же подтвердил свои предположения. Это он, фантом. Это был тот самый первый фантом, который впервые появился в измерении раскола пустоты. Тогда Нитянь не смог разглядеть его лицо, так как он был полностью окружен богатой фантомной ци. Он мог видеть в нем лишь расплывчатую форму и слышать его голос. Теперь, столкнувшись с Шэнь Чжуном, он наконец вышел из своей армии призраков и открыл свое лицо. Увидев лицо фантома, Донг Ли сразу же повернулась и спросила Нитяня тихим голосом. «Это и есть тот фантом из измерения раскола пустоты?» Фантом сам сказал, что Шэнь Чжун был сильнее двух воинов ци мировой стадии из измерения раскола пустоты. Поэтому его личность была понятна и без подтверждения Нитяня. Да, это первый фантом из измерения раскола пустоты. Затем Нитянь понизил голос и добавил. Два эксперта мировой стадии из фракции Дикого Пламени и Лилан Фэн объединились для битвы с ним, но похоже они не смогли победить его. Донг Ли пренебрежительно фыркнула и сказала. Воины Дикого Пламени наверняка не соответствуют силе Шэнь Чжуна. Вот Лилан Фэн, возможно, соответствует силе этого фантома. Этот фантом обладает родовой силой пятого уровня. Согласно древним записям, его сила должна быть на уровне воинов мировой стадии. Он не так уж и силен. Я верю, что старейшина Шэнь сможет справиться с ним. Надеюсь, ты права, сказал Нитянь. В этот момент, услышав взрывной крик Шэнь Чжуна, Гу Хаофэн изгнал десятки грозовых шаров в сторону армии призраков над озером. Гу Хаофэн продолжал атаковать грозовыми сферами поверхность над озером. Ни один из этих шаров так и не достиг армии призраков. Из-за большого количества разрядов грома и молнии земля и небо буквально дрожали. К сожалению, бушующие молнии все еще находились на значительном расстоянии от призраков, роящихся над озером. «Что происходит?» – закричал Донг Мингсюань из толпы призраков. Остальные тоже смотрели на Гу Хаофэна. Лицо Гу Хаофэна омрачилось. На мою атаку влияет какая-то внешняя сила. Как только он метал грозовые сферы в сторону озера, связь между его грозовыми сферами и его психическим сознанием разрывалась. Как только это происходило, сферы сразу же взрывались. Цинь Янь поспешно напомнила Гу Хаофэну. Фантомы – один из немногих видов аутсайдеров, которые чрезвычайно искусны в использовании психической и духовной энергии. Двигайся к озеру. Нужна помощь ему. Мы должны защитить его. Все в порядке. Толпа юниоров поняла, что это был очень критический момент. Несмотря на то, что некоторые из них не любили Гухаофена, они знали, что его грозовые шары были злейшим врагом призраков, и что они должны были убедиться в том, чтобы его грозовые сферы попали прямо в места скопления призраков. Только таким образом они смогут расчистить путь для экспертов мировой стадии и позволить им сосредоточиться на битве с фантомами. Толпа юниоров, в том числе Нитянь, образовали круг вокруг Гухаофена и готовились помогать ему. «Хаофен!» — крикнул Цао Цушуй. «У тебя ограниченное число грозовых сфер. Не используй их впустую. Не торопись. Используй один грозовой шар и мы посмотрим, сможет ли он достичь цели». «Конечно!» — Гухаофен кивнул, выстрелив очередным разрядом молнии в сторону роящихся призраков над озером. На этот раз он был более осторожен, чем раньше. Он наполнил грозовую сферу духовной и психической энергией. Грозовой шар быстро пронесся по траектории к озеру. Однако он вновь не смог достичь цели. В тот момент, когда его грозовой шар пролетел над озером, Гухаофен потерял связь с пучком психического сознания, которым он наделил грозовой шар. Бух! Шаровая молния снова взорвалась раньше времени. Однако в этот раз Гухаофен не только не смог управлять шаром, но он даже почувствовал острую боль в груди. Он застонал и упал на землю. Его лицо было окутано гримасой ужаса. Над этим озером парит фантомная энергия души. Мои грозовые сферы не могут преодолеть эту область и достичь цели. В этот момент все воины почувствовали всю сложность ситуации. Нитянь спокойно смотрел на рой призраков, собранных в воздухе в центре озера, а также на экспертов мировой стадии, которые в настоящее время участвовали в ожесточенных боях с фантомами. Несмотря на то, что он не использовал свои небесные глаза, он смог сказать, что в рое призраков было всего 4 фантома. Шэнь Чжун, Донг Минг Сюань и Чжоу Руюнь, воины среднего этапа мировой стадии. Все они бились с одним фантомом. Учитывая, что Цулян из секты Центрального Павильона и Гухань из клана Гу были на раннем этапе мировой стадии, вдвоем они едва смогли бы справиться с фантомом. Все 4 фантома обладали родовой силой 5 уровня. Шэнь Чжун сражался с тем фантомом, который пару минут назад раскрыл свою личность. Остальные 3 фантомов прятались за густой, голубой фантомной ци, их лица были неразличимы. Тем не менее, Нитянь мог смутно видеть, что у других 3 также был призматический кристалл, который выглядел как 3-й глаз между их бровями. 4 фантома, казалось, с легкостью справлялись с 5 экспертами мировой стадии из измерения сотни битв. Отчасти в этом им помогала армия призраков, которая серьезно мешала им вести бой именно с фантомами. Иногда над озером летали очень мощные призраки. Даже Цулян, который был мастером огненных заклинаний, не мог убить их достаточно быстро своими пылающими таблетками. Армия призраков постепенно окружала экспертов мировой стадии. Между тем фантомы не спешили атаковать. Казалось, их план заключался в том, чтобы измотать воинов ЦИ с помощью армии. Тогда они бы с легкостью смогли бы добить воинов мировой стадии, не затрачивая при этом большое количество энергии. Толпа юниоров наблюдала за призраками и фантомами, а их старейшины сражались в воздухе над озером. Несмотря на то, что Донг Ли и другие молодые лидеры стадии Великого Неба знали, что плавучесть над озером позволит им плавать в воздухе, ни один из них не смог бы добраться до центра озера всего за один прыжок. Глава 420. Властелин всех миров. Глава 420. Группа молодых воинов отказалась входить в озеро, поскольку они испугались попасть в мощный поток фантомной ци, которая покрывала озеро. Поэтому, несмотря на то, что они горели от тревоги, они не знали, как помочь своим старейшинам, которые сражались в воздухе над озером. Как только бы они попытались помочь, то их бы сразу затронуло тем же полем энергии души, что задело и Гухаофена. Полупрозрачные и сверкающие бусинки пота можно было увидеть на лбу Циньянь, когда она сказала: «Эти призраки изматывают наших старейшин». Ее душа также была охвачена морозной аурой, когда она пыталась помочь Чжоу Руюнь своим духовным инструментом несколько минут назад. Впоследствии она была вынуждена убрать свой духовный инструмент. Казалось, она почувствовала неблагоприятную ситуацию. «Мы не можем просто стоять здесь и ничего не делать. Шаровые молнии Гухаофена могут нанести огромный ущерб призракам. Пока мы сможем каким-то образом доставить его грозовые сферы туда, мы сможем значительно уменьшить давление на наших старейшин. Я дам ему шанс», — выпалила Донг Ли. В это время из нее вырвался мощный поток темной энергии. В следующий момент дух темного зверя вылетел из ее головы и быстро превратился в черного феникса в воздухе позади нее. Она протянула руку и приказала: «Отдай мне грозовые сферы». Черный феникс позади Донгли придавал ей поистине величественный вид. Глядя на нее, Гу Хаофэн на мгновение был сбит с толку, но он быстро вырвался из своего оцепенения, поспешно засунул несколько грозовых шаров в кожаный мешочек и вручил его ей. «Хаймэм, будь осторожна. Территория над озером покрыта какой-то таинственной энергией души. Даже если ты можешь плыть по воздуху с помощью черного феникса, ты должна быть очень осторожна». Его слова звучали действительно искренне. «Все получится». Донгли нетерпеливо схватила мешочек с грозовыми сферами и ухватилась за феникса. Черный феникс раскрыл свои длинные черные крылья. Светлые глаза Донгли блестели дьявольским светом, когда она вызвала свою темную духовную энергию и начала формировать заклинание. Таинственная связь, казалось, установилась между ее телом и черным фениксом, наделив ее краткосрочной способностью парить в небе, хотя она была только на раннем этапе стадии великого неба. С энергичным трепетом крыльев черный феникс, казалось, поднял Донгли в воздух. Сцена была потрясающей, когда ее пышное тело было соединено воедино с красивым черным фениксом, как будто они синхронно танцевали в воздухе. Группа молодых воинов с трепетом и удивлением смотрела на воздушный танец Донгли. Вскоре Донгли и ее черный феникс полетели к центру озера. «Будьте осторожны, мисс», — громко предупредил Ханму, напоминая ей об опасной энергии над озером. В тот момент пятеро экспертов мировой стадии участвовали в ожесточенных сражениях с фантомами их армии призраков, поэтому они больше не могли отвлекаться на группу молодых воинов. Поэтому Нитянь сформировал и выпустил семь небесных глаз. В тот момент, когда они появились, восприятие Нитяня усилилось. С их помощью он смог обнаружить даже малейшие изменения в окрестностях, включая потоки энергии и странные ауры в воздухе. Он сразу же заметил, что странные колебания энергии души появились в воздухе в тот момент, когда Донгли полетела к центру озера. Это были те же колебания энергии души, которые помешали грозовым сферам Гу Хаофэна достичь своей цели. К его удивлению, странные колебания энергии души происходили не от одного из четырех фантомов, а от голубого озера под ними. Один небесный глаз Нитяня провел более тщательное сканирование и обнаружил, что колебания энергии души действительно исходили из озера. Реликвия фантомов. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он познал правду. Ни фантомы, ни вода в озере не были причиной аномалии. Это была реликвия, которая медленно плавала на дне озера. Как только появились колебания энергии души, вновь появилось таинственное поле энергии души, окутывающее полусферу над озером. Шэнь Чжун и другие эксперты мировой стадии, чья психическая энергия перешла в энергию души, похоже, не были затронуты полем энергии души. Однако Донгли, которая только что прилетела в центр озера с помощью своего черного феникса, сильно вздрогнула. По телу пробежал морозный холод, который беспрепятственно достиг сердца Донгли. Поскольку она не перешла на мировую стадию, защита, которую она сформировала вокруг своей души, была сделана только из психической энергии. Столкнувшись с более мощной энергией души, она была мгновенно сбита с толку. В ее сознании появлялись бесконечные иллюзии, заставляющие ее чувствовать, будто она окружена горами трупов и поглощена морями крови. Она почти почувствовала вкус крови во рту. Убить их всех. В ее сознании внезапно родилась неконтролируемая жажда крови. Ее первоначально ясные глаза внезапно покраснели, как будто они были окрашены кровью. Черный феникс издал резкие крики, поспешно улетев с ней в сторону озера. Однако в тот момент Донгли, казалось, была околдована бесконечными иллюзиями. Какие-то перемены происходили в ее сознании. Вжух! Черный феникс спустился с неба и приземлился рядом с Ханму. Кровавый и голубой свет можно было увидеть в глубине зрачков Донгли, когда она стояла неподвижно на земле. Интенсивное намерение убийства, казалось, быстро зрело в ее сердце, и вскоре эта энергия смогла бы найти выход. Лицо Цао Цушуя побледнело от испуга, а она, кажется, находится в том же состоянии, что и местные воины Ци, потерявшие свой разум. Он машинально достал духовный инструмент и направил его на Донгли. Услышав эти слова, все стояли удивленными. В тот момент Донгли действительно находилась в таком же состоянии, как и местные воины Ци, которых они убили совсем недавно. Эти люди даже не могли узнать своих друзей и семью после этого заклинания. Их сознание заполняли ужасающие картины смерти и насилия, побуждающие их убивать без разбора. «Я убью любого, кто посмеет сделать шаг против мисс Донг», — выкрикнул Хан Му, приказав остальным воинам клана Донг сформировать круг вокруг Донгли. Его взгляд переключался взад и вперед между Цао Цушуем и другими, вражда заполняла его глаза. Цао Цушу и Цань Синь замолчали и шагнули назад, оставив значительное расстояние между ними и Донгли. Гуха Фэн закричал: «Донгли, проснись, Донгли!» На лице Циньянь появилась задумчивость, словно ей приходилось решать некую дилемму. После мгновения размышления она в конце концов отступила назад и сказала, глядя в глаза Хан Му: «Боюсь, что на Донгли повлияла магия фантомов. Она может скоро потерять рассудок. Если вы хотите защитить ее, тогда будьте осторожны. Я боюсь, что она скоро начнет нападать на вас и ваших людей». Услышав ее слова, многие члены клана Донг, казалось, внезапно поняли. Один за другим их глаза начали мерцать. С одной стороны, они не хотели отказываться от помощи Донгли. С другой стороны, они боялись, что Донгли сделает их своими первыми целями атаки. Полностью усовершенствовав дух Черного Феникса, боевое мастерство Донгли находилось на невероятной высоте. Если бы она действительно начала нападать на них, то у них были бы довольно большие шансы погибнуть. Хан Му был единственным, кто преданно стоял рядом с ней, неоднократно называя ее имя, надеясь, что это разбудит ее. В тот момент Черный Феникс также вернулся к ней. Через несколько мгновений темная духовная энергия начала проникать в тело Донгли, как будто она изо всех сил пыталась бороться против магии, которая пыталась захватить ее разум. Иногда глаза Донгли сияли кровожадностью, ее великолепное лицо наполнялось жаждой крови. Она хваталась за голову и кричала, словно она всеми силами пыталась освободиться от чего-то. «Не, Вутянь, сделай что-нибудь!» — с широко раскрытыми глазами крикнул Хан Му. К настоящему времени он и Нитянь были единственными, кто остался на ее стороне. Даже другие члены клана Донг отступили, чтобы держаться от нее на расстоянии не меньше 10 метров. Отчаявшись, Хан Му возложил все свои надежды на Нитяня, надеясь, что именно он сможет помочь Донгли справиться. «Вутянь!» — шок наполнил лица Цань Синь и Цао Цушуя, так как они не понимали, почему Хан Му умоляет воина небесной стадии в такой критический момент. «Что он может сделать?» — сердито крикнул Гуха Фэн. Глава 421. Властелин всех миров. Глава 421. Горстка преданных членов клана Гу под управлением Гуха Фэна еле сдержала его от помощи Донгли. Он потратил большое количество энергии на битву с призраками, и вдобавок к этому он почувствовал мощный удар энергии души. Несмотря на то, что он взревел, его все равно смогли удержать его подчиненные. Вутянь, Циньянь из торговой палаты Голубой Луны была единственной, кто знал настоящую личность Нитяня, кроме Хан Му и обезумевшей Донгли. Услышав эмоциональную мольбу Хан Му, кончики ее бровей поднялись, когда она призвала Нитяня: «Если это возможно, то, пожалуйста, попытайся помочь ей». Когда остальные услышали мольбы и просьбы к Нитяню, остальные воины очень удивились. Они не понимали, почему Циньянь и Хан Му просят помощи Нитяня. Независимо от того, как сильно они старались, они не могли представить себе Нитяня, который обладал самой низкой базой культивирования и до сих пор оставался в тени. Они не могли понять, как этот воин хоть как-то мог помочь Нитяню. Тем не менее, Нитянь отозвался положительно. «Ладно, я постараюсь, но я не могу гарантировать, что это сработает». Глаза Хан Му мгновенно загорелись. Предвкушение появилось и в глазах Циньянь. Другие, однако, казались довольно смущенными, когда они смотрели на них троих. Под взглядами всех воинов Нитянь протянул руку и указал пальцем между бровями. Когда он это сделал, его 7 небесных глаз, которые он развернул поблизости, быстро вернулись к нему и последовали за его пальцем в душу Донгли. По телу Нитяня пробежала дрожь. Это был первый случай, когда его небесные глаза вошли в чью-либо душу. Сцена в душе Донгли ошеломила его. В этот момент душа Донгли представляла из себя кровавое море и гору трупов в середине, от которых непрерывно исходили потоки негативной энергии. Было известно, что только воины мировой стадии могли превратить свою психическую энергию в энергию души. Душа таких воинов называлась истинной душой. Однако, поскольку Донгли еще была на стадии Великого Неба, ее психическая энергия не перешла в энергию души, она не могла сформировать истинную душу. Следовательно, все ее воспоминания, психическая энергия и личные переживания все еще были в форме смутной тени души, которая бродила в ее море души. В этот момент ее тень души была окружена горами трупов и морями крови. Ее черный феникс летел над ее морем души и беззвучно кричал, как будто он пытался вытащить оттуда тень души Донкли. Тем не менее, горы трупов и моря крови, казалось, странным образом ползали, формируя слои иллюзий, которые служили множественными полусферическими щитами над морем души Донкли, останавливая черного феникса от сближения с морем души. В тот момент, когда семь небесных глаз Нитиня вошли в душу Донкли, они, казалось, превратились в семь фрагментарных звезд и начали сиять над морем души Донкли. Он прекрасно понимал, что они не являются фрагментарными звездами, и что энергия души в них также очень ограничена. Тем не менее, казалось, что в тот момент они очистили душу Донкли. Когда небесные глаза плыли ближе к горам трупов и морям крови под командованием Нитиня, бесконечные кровавые образы и негативные эмоции захлестнули его и начали разъедать его небесные глаза. В этот момент семь фрагментарных звезд в душе Нитиня мгновенно начали излучать ослепительный звездный свет. Несравненно чистая энергия души начала безумно течь из души Нитиня в душу Донкли. Фрагментарные звезды в душе Нитиня начали постепенно передавать энергию семи небесным глазам. Из-за этого они постепенно начали тускнеть. Между тем семь небесных глаз в душе Донкли начали сиять все более блестящим звездным светом. Звездный свет излился в море души Донкли, озаряя все вокруг сияющим лучистым светом. Купаясь в звездном свете семи небесных глаз, ползучие горы трупов и кровь быстро испарялись и исчезали. От этой невероятной сцены черный феникс сразу же встрепенулся. По мере того, как трупы и кровь постепенно таяли, приглушенная тень души Донкли постепенно восстанавливала способность функционировать самостоятельно. Вжух! Тень души Донкли освободилась от ограничения и воспарила над морем души, чтобы воссоединиться с черным фениксом. Небесные глаза Нитиня все еще излучали яркий звездный свет, который мог очистить душу Донкли от любых иллюзий. Море крови и горы трупов постепенно испарились. Никто снаружи не знал, что происходит в душе Донкли. Они безучастно смотрели на Нитиня и Донкли, не понимая, почему он указал пальцем между бровями Донкли. Однако, к их удивлению, они вскоре заметили, что кровавый свет, который вспыхивал в зрачках Донкли, время от времени постепенно исчезал. Тем временем Донкли, которая, казалось, находилась на грани потери чувств, медленно успокоилась и закрыла глаза. Несколько мгновений спустя, пучки голубого дыма медленно вылетели из уголков закрытых глаз Донкли и рассеялись в небе. Как только горы трупов и моря крови исчезли, семь небесных глаз Нитиня вернулись к семи фрагментарным звездам. Фрагментарные звезды, которые пару минут назад уменьшились, заметно расширились снова, хотя они не были такими большими, как раньше. Нитянь тяжело вздохнул и шагнул в сторону, а затем сел на землю. Только после кратковременного восстановления сил он обратился к сбитому с толку Хан Му и сказал: «С ней все должно будет в порядке». Эти слова так удивили Хан Му, что он даже не смог нормально и членораздельно ответить. На самом деле он и не надеялся, что Донкли может быть спасена, и у него не было веры в то, что Нитянь сможет обратить вспять изменения, происходящие внутри Донкли. Однако, когда он посмотрел на Донкли, колебания духовной энергии казались нормальными, и она больше не выглядела как безумец. Все признаки указывали на полное выздоровление Донкли. Пока он блуждал в своих мыслях, внезапно раздался голос Донкли: «Я в порядке». Ее глаза медленно открылись. Открыв глаза, она посмотрела только на Нитиня, который тихо сидел рядом с ней. Ее разум, казалось, улетал куда-то вдаль, а ее мысли роились. «Донкли, с тобой все в порядке?» — взволнованно спросила Цинь-Янь. Донкли отвела взгляд от лица Нитиня, покачала головой и сказала: «Я в порядке». «Ты уверена в этом?» — спросила Цинь-Янь. «Да». После короткого ответа Донкли охватил гнев, и она злобно посмотрела на Цинь-Синица Цушуя. Она закричала: «Вы только что хотели убить меня, не так ли?» Цинь-Синица Цушуя выглядели глубоко смущенными, не решаясь сказать ни слова. Донкли повернулась, чтобы посмотреть на других членов клана Донг. «И вы ведь тоже так думали, правда?» В страхе и трепете члены клана Донг встали на колени и опустили свой взгляд на землю, не осмеливаясь встретиться взглядом с ней. «Как мы могли бы, мисс Донг? Мы просто боялись, что вы можете, но мы бы никогда не посмели сделать что-то против вас. Пожалуйста, простите нас, мисс Донг». Она злобно уставилась на них. Однако она вдруг почувствовала себя истощенной, поэтому она взмахнула рукой и сказала: «Забудьте, но в следующий раз не ждите пощады». «Спасибо, мисс Донг». «Спасибо за вашу доброту!» — воскликнули одновременно воины. Донгли холодно хмыкнула и повернулась к Ханму. «После того, как эта исследовательская поездка закончится, все люди твоего клана могут быть приняты в клан Донг. Я никогда не забуду вашу щедрость, мисс Донг». Ханму обрадовался и опустился на землю, а затем поклонился Донгли. «Но, мисс Донг, я не тот, кто спас вас, я знаю». Когда она говорила, ее взгляд приземлился на Нитянь. Глава 422. Властелин всех миров. Глава 422. В тот момент, когда семь небесных глаз Нитянь вошли в ее душу, она узнала, что это был он. Тогда она не могла контролировать себя из-за горы трупов и моря крови. Будучи в ловушке бесконечных иллюзий, она испытала один из самых критических моментов в жизни. Даже ее черный феникс не смог прорваться сквозь барьер иллюзии и спасти ее тень души. Ее захлестнули волны негативных эмоций. Она почувствовала себя окутанной мраком и пустотой. Она думала, что ее тень души будет уничтожена. Она стала бы кровожадной и пустой, прямо как местные воины Ци, и в конце концов она стала бы еще одним призраком, добавленным в армию призраков над озером. На самом деле она ничего не могла сделать для изменения ситуации в свою пользу. Иногда она собирала всю свою психическую энергию для восстановления ясности в своем уме. Тем не менее, она четко видела Цао Цушуя, Цинсинь и других воинов Ци, направивших на нее свои клинки. Они смотрели на нее так, как будто смотрели на призрака, который глубоко разочаровал ее. Несмотря на то, что ее подчиненные собрались вокруг нее, каждый из них, за исключением Ханму, защищался от нее, как будто они столкнулись с грозным врагом. Увидев такую сцену, каждая частичка мужества, оставленная ею для борьбы со злом в ее разуме, была уничтожена. Когда в ее душе засияли семь небесных звезд, она уже была на грани краха. Они несли ауру души Нитяня, и их божественный свет мгновенно осветил ее холодную страшную душу. Появление Нитяня снова дало ей надежду. Она приготовилась и пошла на все, чтобы сразиться с горами трупов и кровью, которые пожирали ее здравомыслие. В конце концов, семь светлых звезд засияли в ее душе, словно сияние чистого разума, очищающие душу от иллюзии и обмана.